Ирма, имейте в виду, положение Рады более чем серьезно. Версия следствия базируется на весьма простом умозаключении. У Рады был кавалер. Ей надоело встречаться с любимым человеком тайком, и она решила соединиться с ним открыто, но при этом не хотела остаться нищей, вот и пристрелила Глеба Лукича. В распоряжении следователя имеется свидетельница. Она лежала тут, на кушетке, с маской, и видела, как вы договаривались с Ларионовой. Ее еще очень удивило, что между вами близкие отношения. Разговор шел на «ты» и еще. Дама запомнила место, куда собиралась ехать Рада. Кажется, Рассказова. Разуваева. Тихо поправила меня Ирма. Точно, Разуваева. Это не любовник. А кто? Шульгина вытащила сигареты Ирма. Лучше рассказать правду. Кстати, как вы относитесь к Раде? Она моя лучшая... Нет, единственная подруга. Мы знакомы с детства. Лет с двух. Имейте в виду, ваши показания могут спасти ее. Косметолог, так и не закурив, спрятала вук, повертела в руках зажигалку, взяла телефон, набрала номер и спросила. Можно Раду? Ее нет? А когда будет? Отсоединившись, она ответила. Отвечают, уехала отдыхать. Вы предполагали, что услышите, ее посадили? Ирма пожала плечами. Ладно. Вижу, вы мне не верите. Наберите другой номер. Вот этот. Зачем? Там ответит следователь Ковров. А вы скажите, я родственница Рады Ларионовой. Не дадут ли мне свидание? Шульгина мигом схватилась за трубку. Ну, поторопила я ее. Что он сказал? Пока идет следствие, всякие свидания запрещены, ответила Ирма и схватилась за сердце. О, Боже, Боже! Рада в тюрьме. То-то у нее мобильный все время отключен. Я подумала, что она его опять потеряла или заблокировала. Так что делать? Что делать, а? Что делать? Рассказать мне правду немедленно, потому что я единственный человек, который уверен, Раду подставили. Она невиновна. Значит, так. Приняла решение Ирма. Значит, так. Вы знаете кафе «Шоколадница» напротив метро «Октябрьская»? Но кто же из москвичей там не бывал? Сейчас идите туда, я выйду следом. Здесь не поговорить нормально. Сев за столик, Ирма сказала, все чушь. Никаких любовников Рада отродясь не имела. В ее жизни существовал только один мужчина – Глеб Лукич. Ради него она порвала с семьей, поругалась с матерью, отцом, ушла из дома. Ей не было никакой необходимости убивать мужа, чтобы получить деньги. Радка богата. Но Глеб Лукич не давал ей живых денег. «Знаю», — отмахнулась Ирма. «Только они ей особо никогда не были нужны. Но если бы она приехала к матери и сказала, что разводится с мужем, Тамара Николаевна мигом бы ее простила и осыпала золотом с головы до ног.